Я принимаю, что дано, но все-таки ищу иного. Мне в серой жизни не темно, фонарь неугасимый, слово. Я назову, что видит глаз, и напишу, что ухо слышит, что сон предутренний припас и даже то, что много тише, чему названия вовсе нет, но что утешит и согреет. Упрямых будней вольный бред от слова станет чуть добрее. Невыразимая тоска, сокрытая в секундной стрелке, течет, бежит через века, сквозь глады, моры, перестрелки. Невыносимая печаль всего стремительно живого и всех неудержимо жаль, а из надежды только слово.